Глава 28. Образцовый хозяин. Июль в начале. Солнце еще чуть-чуть начинает показываться одним краешком. Скучившиеся на восточной окраине горизонта янтарные облака так и рдеют. За ночь выпала обильная роса и улила траву. Весь луг кажется усеянным огненными искрами. На дворе свежо, почти холодно. Ядреный утренний воздух напоен запахом увлажненных листьев березы, зацветающей липы и скошенного сена. Часы показывают 3, но Арсений Потапыч Пустотелов уже на ногах. С деревни до слуха его доносятся звуки отбиваемых коз, и он спешит в поле. Наскоро сполоснувшее лицо водой, он одевается в белую пару из домотканого полотна, выпивает большую рюмку зверобойной настойки, заедает ломтем черного хлеба. Другой такой же ломоть, густо посоленный, кладет в сетчатую сумку, подпоясывается ремнем, за который затыкает нагайку, и выходит в гостиную. Там двери уже отперты настежь, и на балконе сидит жена Пустотелова, Филонида Протасьевна, в одной рубашке, с накинутым на плечи старым драдедамовым платком и в стоптанных башмаках на босу ногу. Перед балконом столпилось господское стадо, слишком 100 штук, и барыня наблюдает за доением коров. Этим делом, кроме 2 скотниц, занято около 10 крестьянских баб, и с балкона то и дело слышится окрик: «Чище, чище выдаивайте! Что эта голубка словно скучна нынче, а?» «Ничего, голубка!» — доносится голос скотницы снизу. «То-то ничего, у тебя всегда ничего. Коли что случится, ты в ответе». Арсений Потапыч заглядывает на балкон и здоровается с женой. «Что, как новокупленка?» — интересуется он. «Привыкает понемногу. Сегодня уж пол яндовы молока надоило». «Ну и слава богу! Прощай, душа моя, я в деревню спешу, а ты, как отдоет коров, ляг в постельку, понежься!» Пустотеловы небогатые помещики. У мужа в наших местах 80 душ крестьян, которых он без отдыха томит на барщине. У жены где-то далеко запропастилась деревушка душ около 20, которые обложены сильным оброком и нищенствуют. Жить потихоньку было бы можно, но Бог наградил их семьёю в 12 человек детей, из которых только 2 мальчиков, а остальные — девочки. Почти все дети погодки. Мальчиков успели сбыть в Аракчеевский кадетский корпус, но девочки остались на руках, и из них 2 настолько уже выровнялись, что хоть сейчас замуж выдавай. А так как и мать, и отец еще не стары, то и от дальнейшего приращения семьи не застрахованы. Поэтому оба бьются, как рыба об лед. Сами смотрят за всем хозяйством, никому ни малейшей хозяйственной подробности не доверяют. Зато хозяйство у них идет не в пример исправнее, чем у соседей, и они по всей округе слывут образцовыми хозяевами. Усадьба Пустотеловых, Последовка, находится в самом, как говорится, медвежьем углу нашего захолустья. Просторный дом постепенно распространялся пристройками и потому представляет собой неуклюжую груду срубов. Ни рощи, ни сада при усадьбе нет. Ничего, кроме миниатюрного круга, посыпанного песком и обсаженного старыми липами, до обширного огорода, в котором разводятся всякие овощи, необходимые для зимнего запаса. По бокам господского дома множество хозяйственных построек, по большей части исправных, свидетельствующих, что помещик живет запасливый. Саженях в 100 от усадьбы, как на ладони, виднеется деревнюшка, а за нею тянутся поля, расположенные подалеко раскинувшейся и совершенно ровной плоскости. На самом краю плоскости виднеется небольшой лес, который Арсений Потапыч бережет, как зеницу ока. Земли у него довольно, поэтому он постепенно увеличивает запашку и теперь довел ее до 60 десятин в каждом поле. При 80 душах он, конечно, не мог бы сладить с такой запашкой, но, по счастью, в верстах в 5 находится большое и малоземельное экономическое село. Раза 4 в лето сзывает он помощи, преимущественно жней. Варит брагу, печет пироги, и при содействии 300-400 баб успевает в 3-4 праздничных дня сделать столько работы, сколько одна барщина и в 2 недели не могла бы сработать. Благодаря этому жнитво у него всегда кончается вовремя, и зерно не утекает. Несмотря на суровые материальные условия, семья Пустотеловых пользуется сравнительным довольством, а зимой живет даже весело, не хуже других. Но на все лишнее, покупное, в доме наложен строжайший карантин. Чай, сахар и пшеничную муку держат только на случай приезда гостей. Варенье и другое лакомство заготовляются на меду из собственных ульев. С солью обходятся осторожно. Даже свечи ухитрились лить дома, тонкие, оплывающие, а покупные подают только при гостях. Благодаря этим систематическим лишениям и урезкам удается настолько свести концы с концами, чтобы скромненько обшить и обуть семью и заплатить жалование дешевенькой гувернантке. Покуда Арсений Потапыч дошел до деревни, последняя уж опустела. Бабы, которым еще нечего делать на барской работе, погнали в стадо коров. Мужики ушли поголовно на барщину. Почти у самой околицы около 40 косцов. Пустотелову на этот счет удача. Мужички тяглятся исправно, голова на голову. Обкашивают довольно большой луг, считающийся лучшим в целом имении. Значительная часть его скошена еще вчера. Остальную предстоит докосить сегодня. Лук еще влажен, и работа идет споро. Косы быстро, в такт мелькают в воздухе, издавая резкий свист. Трава нынче выросла хорошая. Густые и плотные валы ложатся один возле другого, радуя сердце образцового хозяина. Он подходит то к одному, то к другому валу. Перевернет палкой и посмотрит, чисто ли скошено, нет ли махров. Ничего, кажется, все исправно. «Чище косите, чище, чтобы не было ни махров, ни огрехов. Всякий огрех на спине!» — кричит он вслед косцам. Затем он укладывает копнушку скошенной травы, постилает сверху обрывок старой клеенки и садится, закуривая коротенькую трубочку. Курит он самый простой табак, какие-то корешки. Не раз заикался и эту роскошь бросить, но привычка взяла свое. Да при том же трубка и польза приносит, не дает ему задремать. Попыхивает он из трубочки, а глазами далеко впереди видит. Вот Митрошка словно бы заминаться стал, а Лукашка так и вовсе попусту косой машет. Вскакивает Арсений Потапыч и бежит. Как у образцового хозяина, у него все приведено в систему. За первую вину 5 ударов нагайкой, за вторую 10, за третью 15, а за четвертую, не прогневайся, счета не полагается. Раздается крик, и через минуту все приходит в порядок. Выкурил Арсений Потапыч трубку, выкурил другую и начинает клевать носом. Задремлет чуточку и сейчас же вздрогнет и протрет глаза. Он мало спал ночью, и в глазах у него мутится. Чтобы развлечь себя, он вынимает из сумки кусок хлеба и ест. Потом опять закуривает трубку и опять ест. Тоскливо, а уйти раньше 8 часов нельзя. Самое благоприятное время для косьбы упустишь. Беспрестанно справляется он со старинной серебряной луковицей, но убеждается, что до урочного времени еще куда далеко. Солнышко хоть и согрело уж воздух, но ползет вверх с удивительной медленностью.

Почти нет той минуты в сутках, чтобы в последовских полях не кипела работа. 3 часа в течение дня и немногим более в течение ночи. Вот все, что остается крестьянину для отдыха. Но сверх того пустотелов и прихотлив. Он требует, чтоб мужичок выходил на барщину в чистой рубашке, чтоб дома у него было все как следует, и хлеба доставало до нового, чтоб и рабочий скот, и инструмент были исправные, чтоб он, по крайней мере, через каждые 2 недели посещал храм Божий, приход за 4 версты, и смотрел бы весело. Он желает, чтоб про него говорили, что он не только образцовый хозяин, но и попечительный распорядитель. В 3 часа Арсений Потапыч опять на своем посту. Рабочие и на этот раз опередили его, так что ему остается только признать, что заведенная им дисциплина принесла надлежащий плод. Он ходит взад и вперед по разбросанному сену и удостоверяется, что оно уже достаточно провяло, и завтра, пожалуй, можно будет приступить к уборке. Подходит к косцам, с удовольствием видит, что к концу вечера и луг будет совсем выкошен. «Старайся, братцы, старайся!» — поощряет он мужичков. «Ежели раньше выкосите, домой отпущу!» Жар помаленьку спадает. Косцы ввиду барского посула удваивают усилия, а около 6 часов и бабы начинают сгребать сено в копнушке. Еще немного, и весь луг усеется с одной стороны валами, с другой — небольшими копнами. Пустотелов уселся на старом месте и на этот раз позволяет себе настоящим образом вздремнуть. Но около 7 часов его будет голос. «Готово, Арсений Потапыч!» Луг выкошен окончательно. Сено тоже сгребено в копны. Сердце образцового хозяина радуется. «Спасибо, молодцы!» — произносит он благосклонно. «Теперь можете свою работу работать». «Уж и трава нынче уродилась, из годов вон», — хвалят мужички. «Да, хороша трава. Дал бы только Бог высушить да убрать без помехи». Он обращает глаза к западу и внимательно смотрит, как садится солнышко. Словно бы на самом краешке горизонта тучка показывается. Или это только так кажется? «Смотри, ребята, как бы солнышко в тучку не село», — беспокоится он. «Помилуйте, Арсений Потапыч, как есть чисто садится. Самый завтра настоящий день для сушки будет». «Ну, спасибо, расходись по домам». По уходе крестьян образцовый хозяин с 1/4 часа ходит по лугу и удостоверяется, все ли исправно. Встречаются по местам небольшие махры, но вообще луг скошен отлично. Наконец он, вяло опираясь на палку, направляется домой, проходя мимо деревни. Но она уж опустела, крестьяне отужинали и исчезли на свой сенокос. «Бог труды любит», — говорит он, и, чувствуя, как всем его телом овладела истома, прибавляет. «Однако, как меня сегодня разломало!» «Что сегодня больно рано? Неужто уж пошабашили?» Встречает его Филонида Протасьевна. «Кончили, устал до смерти. Хорошо бы теперь чайку горяченького испить. Что ж, можно самовар поставить велеть». «Нет, что уж, невелики бара, некогда с чаями возиться. Дай рюмку водки, вот и будет с меня». Пустотелов выходит на балкон, садится в кресло и отдыхает. День склоняется к концу. В воздухе чувствуется роса. Солнце дошло до самой окраины горизонта, и к великому удовольствию Арсения Потапыча садится совсем чисто. Вот уж и стадо гонят домой. Его застилает громадное облако пыли, из которого доносятся блеяние овец и мычание коров. Бык в качестве должностного лица идет сзади. Образцовый хозяин зорко всматривается вдаль, и ему кажется, что бык словно прихрамывает. «Филонидушка!» — зовет он жену. «Смотри, не как бык-то храмлет!» «Ничего не храмлет, так тебе показалось. Бык как бык. успокаивает мужа Филонида Протасьевна, тоже всматриваясь вдаль. «Эй, смотри, не храмлет ли?» На этом быке лежат все упования Пустотеловых. Они купили его лет 6 тому назад в Отраде, богатое имение, о котором я упоминал выше, еще теленком. И с тех пор, как он поступил на действительную службу, стадо заметно начало улучшаться. Через четверть часа стадо уже перед балконом. К счастью, Арсений Потапыч ошибся. Бык не только не хромает, но сердито роет копытами землю и, опустивши голову, играет рогами. Как есть красавец. Повторяется тот же процесс доения коров, что и утром. С той лишь разницей, что при нем присутствует сам хозяин. Филонида Протасьевна тщательно записывает удой и приказывает налить несколько больших кружек парного молока на ужин. Ужинают на воздухе под липами, потому что в комнатах уже стемнело. На столе стоят кружки с молоком и куски, оставшиеся от обеда солонины. Филонида Протасьевна отдает мужу отчет за свой хозяйственный день. «Я сегодня земляники фунтов 5 наварила, да бутыль наливки налила. Грибы показались, завтра пирог закажу. Клубника в саду поспевает, с утра собирать будем. Столько дела разом собралось, что не знаешь, куда и поспевать. Ты бы деток клубничкой-то полакомила. И лесной земляники поедят, таковские. Плохо клубника-то родилась, сначала вареньем запастись надо. Зима долга, вы ж вареньица запросите». «Умница ты у меня». «А что я тебе хотела сказать? Хоть бы 5 фунтиков сахарного вареньица сварить, не ровен час хорошие гости приедут. Сахар-то, матушка, нынче кусается, и с метком хороши». Ужин кончается быстро, в несколько минут. Барышни одна за другой подходят к родителям проститься. «Хорошо учились?» — спрашивает отец гувернантку Авдотью Петровну Веселицкую, которая присутствует при прощании и машинально твердит: «Эмбрасалямен, эмбрасалямен». «Поцелуйте руку, французский». «Ничего, не дурно. Кроме Варвары Арсеньевны», — жалуется Филонида Протасьевна. «Совсем по-французски учиться бросила. Сегодня за леность Авдотья Петровна ее целый час в углу продержала». «Нехорошо, Варя, лениться. Учитесь, дети, учитесь. Не бог знает, какие достатки у отца с матерью. Не ровен час понадобится». Дети расходятся, а супруги остаются еще некоторое время под липами. Арсений Потапыч покуривает трубочку и загадывает. Кажется, нынешнее лето урожай обещает. Сенокос начался благополучно. Рожь налилась, подсыхать начинает. Яровое тоже отлично всклочилось. Коли хлеба много уродится, с ценами можно будет и обождать. Сначала только часть запаса продать, а потом, как цены повеселеют и остальное... «Помнишь, Филонидушка, — говорит он, — те 2 десятинки, которые весной в прошлом году вычистили, да навоз-то чуть-чуть на них побросали? Еще ты говорила, что ничего из этой затеи не выйдет. Такой ли на них нынче лен выскочил, щетка щеткой? Ну и слава богу, что ошиблась. И с маслом будем, и с пряжей. В полях-то как?» «И в полях хорошо. Рожь уж обозначилась, сам 8 ожидать можно. Только бы Бог благополучно свершить помог. А помнишь, 3 года назад?» «Да, тоже надеялись». Арсений Потапыч даже вздрагивает при этом напоминании. «И 3 года тому назад в это самое время все шло весело. Как вдруг в самый разгар надежд, откуда ни возьмись, град, и весь хлеб в одночасье в грязь превратил. Уцелело только дальнее поле, мало удобренное, на котором едва на семена собрали. Как только их Бог в ту пору спас, он и не понимает. Всю зиму он тогда колотился, скот чуть не переморил, держа на одной соломе.